пришла ко мне опять. Знаю, будешь снова врать. Знаю, будут слезы, как ручьи. И на миг растаю я. Скажешь ты, судьба моя. И ждешь на это, что отвечу я. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Не хочу я видеть и любить тебя. Умоляю, умоляю, умоляю. Каблучками не стучи тебя. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Я тебя покину навсегда. Зарекаюсь и зову тебя. Зарекаюсь, но зову тебя. Видно, ты была права. Я словно жухлая трава. И ты уже не смотришь на меня. Что-то вдруг произошло. Долго я смотрю в окно. Там 600-й вдруг увез тебя. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Не хочу я видеть и любить тебя. Умоляю, умоляю, умоляю. Каблучками не стучите зря. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Я тебя покину навсегда. Зарекаюсь и зову тебя. Зарекаюсь, но зову тебя. Зарекаюсь, не хочу я видеть и любить тебя. Умоляю, умоляю, умоляю. Каблучками не стучи ты зря. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Я тебя покину навсегда. Зарекаюсь и зову тебя. Зарекаюсь, но зову тебя. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Не хочу я видеть и любить тебя. Умоляю, умоляю, умоляю. Каблучками не стучи ты зря. Зарекаю, зарекаю, зарекаюсь. Я тебя покину навсегда. Зарекаюсь и зову тебя. Зарекаюсь, но зову тебя.